Шоколадная дорога. Жили в Барлетте три маленьких мальчика, трое братишек. Гуляли они как-то за городом и увидели вдруг какую-то странную дорогу, ровную, гладкую и всю коричневую. «Из чего, интересно, сделана эта дорога?» — удивился старший брат. «Не знаю, из чего, но только не из досок», — заметил средний брат. «И на асфальт не похоже», — добавил младший брат. Гадали они, гадали, а потом опустились на коленки, да и лизнули дорогу языком. А дорога-то, оказывается, вся была выложена плитками шоколада. Но братья, разумеется, не растерялись, принялись лакомиться. Кусочек за кусочком не заметили, как и вечер наступил. А они все уплетают в шоколад. Так и съели всю дорогу. Ни кусочка от нее не осталось. Как будто и не было вовсе ни дороги, ни шоколада. «Где же мы теперь?» — удивился старший брат. «Не знаю, но только это не Бари», — ответил средний брат. «И, конечно, мы не в Малетте», — добавил младший брат. Растерялись братья, не знают, что и делать. По счастью, вышел тут им навстречу крестьянин, возвращавшийся с поля со своей тележкой. «Давайте отвезу вас домой», — предложил он, и отвез братьев в Барлетто, прямо к самому дому. Стали братья вылезать из тележки и вдруг увидели, что она вся сделана из печенья. Обрадовались они и, недолго думая, принялись уплетать ее за обе щеки. Ничего не осталось от тележки. Ни колес, ни оглобель. Все съели. Вот как повезло однажды трем маленьким братьям из Барлетта. Никогда еще никому так не везло. И кто знает, повезет ли еще когда-нибудь.